как и положено. Фархиддин глубоко поклонился и присел на указанное место в ханской юрте, после чего распелся соловьем, прославляя силу, мудрость и прочие достоинства хана Юрия. «Чего же хочет мой царственный брат хан Ибнямин?» – спросил половецкий хан, после обязательных по протоколу разговоров ни о чем, трудностях зимовья и лошадях, за которыми все хорошо подкрепились жареной бараниной и выпили рамейского вина до кумыса. «Мой хан, взывает к тебе о помощи», — поклонился Фархиддин. «Враги наседают со всех сторон. Кто же? Дикие лесные племена с черемисов севера, мордвы, мокши и буртасов с юга, русичи с запада и половцы, подвластные хану Редиди, великий хан. Дикие лесные племена, русичи, это понятно. Против них твоему хану я помог бы с радостью. Но ты хочешь, чтобы я бился за булгар против своих соплеменников-половцев. Почему я должен помогать именно булгарам, а не пойти на Булгарию вместе с ханом Ределий? Тем более, что с моим присоединением, победа над вами станет еще легче. Это так, великий хан, если ты присоединишься к походу на стороне хана Редиди, то Булгария падет еще быстрее, но, а что ты получишь с того? Как что? Добычу. А хватит ли ее тебе, великий хан? Стоит ли оно того? Ведь охочих до добра много. Это как десяток по разу зачерпнут большой ложкой из малой миски, вычерпают быстро, да сколько там в той ложке будет. В то время как мой хан обещает тебе за помощь твою богатые дары и военную помощь в будущем, чтобы противостоять тому же хану Катяну, что начинает притеснять тебя как на летних, так и на зимних пастбищах. Но и потери моих воинов будут в разы выше, если я соглашусь встать на сторону твоего хана, заметил хан Юрий. На этот очень неудобный момент булгарский посол предоставил возможность высказаться священник, стрельнув в его сторону глазами. Отец Агний понял все правильно и включился в обсуждение вопроса, сказав: «То богоугодное дело, сын мой, ибо пойдем мы защищать не столько Булгарию, сколько встанем против Аспида окаянного, богопротивного колдуна Кумана Ворона. Этот демон в человечьем обличье уже поработил десятки родов половецких, подчинив своей черной воле молодого хана Редидю, ибо не ведал он истинной благочестивой веры в Иисуса Христа и не смог сопротивляться искусам поганого, и сейчас, призвав обманом к себе на службу воинства из земли православной, хочет побить и поработить руками воинов Христовых землю булгарскую, установив там царство дьявольское. С чего ты взял, что черный шаман приспешник дьявола, отче? Удивился хан Юрий. Тем более слышал я, что не возбраняет он христианам молиться и церкви строить. Но сказанное священником не прошло мимо, запали в душу, и выглядел хан хмурым. От того, что пьет он кровь людскую и младенцев поедает, а так аж людей потрошит, во внутренностях их копаясь, не иначе колдовство черное ворожит. Уже практически кричал священник, потрясая рукой с зажатой в ней золотым крестом. А еще стало ведомо мне, что ставит он кровью своей метки дьявольские детям безвинным, порабощая их чистые души и лишая их даже шанса на спасение в Царстве Небесном. Они хоть и еретики, но души их открыты, и их можно спасти, приведя под нашего небесного властителя Иисуса Христа. Потому вижу я нашу святую обязанность и христианский долг в том, чтобы побить демона поганого Кумана Ворона, что хочет установить царство тьмы на земле и в конечном итоге призвать нечистого. Как же легко манипулировать фанатиками, посмеивался мысленно Фархиддин, слушая эту сверх всякой меры эмоциональную проповедь. Вот уже и о высоких потерях забыли. Булгарский посол провел в беседах с отцом Агнием много часов и быстро выяснил, что тот сам фанатик. А как с ними разговаривать он знал ничуть не хуже, чем с теми, кто жаден до власти, серебра и злата. Хан Юрий, как искренний неофит новой веры, также был фанатичен в отстаивании и распространении своей веры, так что ничего удивительного в том, что под воздействием своего духовника он дал согласие на поход. Советники, пусть и принявшие христианство вслед за своим ханом, чтобы не потерять высокий статус, но относились к новой религии несколько утилитарно, наверное, еще могли как-то повлиять на хана Юрия, но не стали, ибо со всеми ними Фархиддин также успел встретиться и богато одарил. Глава 6. Удар на опережение. 1. То, что хан Ибн Амин смог привлечь на свою сторону половецкого хана Юрия, для Олега Куманова тайной не стало. Эта информированность даже не заслуга нарождающейся агентурной разведки. Сию тревожную весть принесли перебежчики. А все благодаря рыхлой системе управления и подчинения в ханствах, когда любой бей или бек мог в любой момент оставить своего хана и уйти к другому. Вот они и уходили в том числе под руку хана Редиди, молодого, но удачливого, за спиной которого стоит могущественный черный шаман Куман-Ворон. А все дело в том, что далеко не всем главам семей и родов, находящихся под рукой хана Юрия Кончаковича, нравился тот факт, что их хан принял веру в мертвого бога. И ладно бы, если сам принял веру, так он еще прилагал немалые усилия к тому, чтобы все, кто находился под его рукой, также приняли эту веру. Но зачем им мертвый бог? Чем он может помочь своим последователям, если он мертв? Задавались вопросами бей и беки в отдаленных кочевьях, коим не смогли внятно объяснить все постулаты и догматы новой веры, и значит, беям и бекам приходилось все додумывать самим. Вот они и извращались как могли. Ну и естественно, шаманы подсуетились, смущая умы, наводя тень на плетень. Ведь им при новой вере придется кануть в лету, как слугам дьявола. Вот и нашептывали главам семей и родов, формируя у них отрицательное чувство к новой вере. Так что те, кто не хотел уходить от веры в духов предков и великую мать, разбегались кто куда. Вот такие дела. Чуть скривившись, закончил повествование хан Редидя, что собственно и привез вести о сговоре двух ханов. «Эмэн да», — невесело выдал Олег. «На севере нам объявлен джихад, а с юга подпирает крестовый поход». Весело. С другой стороны, ничего неожиданного нет. Если не считать объединение христиан и мусульман против общего врага, подумал Куманов, которого именно этот факт несколько выбил из колеи. Как-то не ожидал он, что противостоящие друг другу религии вот так вот легко и естественно найдут общий язык. Впрочем, противостоять ислам и христианство будут в будущем, сейчас такого накала нет. Даже в Палестине во время крестовых походов война ислама и христианства носит больше условный характер, и представители конфессий вполне себе мирно уживаются в одном городе, нет той непримиримости. А в нашей глуши и подавно тишь, да гладь. Но сидеть на месте мы не можем. Останемся в степи, и мы не выполним своих обязательств перед остальными участниками похода на Булгарию и потеряем всякое доверие в будущем. А то и того хуже. Вся эта армада повернет на нас. Но идти на север нам тоже не с руки. Мы ведь не знаем, что они задумали. Стоит нам отправиться в Булгарию, как хан Юрий нанесет удар по ставшим беззащитным кочевьям и деревням. Верно, кивнул Олег Куманов. И даже если он всей ордой двинется в Булгарию, обойдя нас десятой дорогой, то это тоже не есть хорошо. Булгарская конница и без того многочисленна и сильна, так что армии вторжения придется с ней изрядно повозиться, а если к ней еще 10 тысяч половцев прибавится, то вообще гасите свет. Хан Редидя понятливо кивнул. В этом случае поход на Булгарию находится под угрозой срыва, ибо становится бессмысленным, ведь идут грабить, а не умирать. Часть войска, собранная сбору по сосенке, увидев такую силищу, может сразу отступиться, решив, что игра не стоит свеч, и бежавших даже не наказать как дезертиров, они ведь все добровольные в атаге, хотят, воюют, не хотят, не воюют. Это естественно ослабит армию. И ладно, если просто ослабит. Но беда в том, что может возникнуть своеобразная цепная реакция, и отход одних в атак может спровоцировать ретираду других отрядов, и тогда возникает угроза, что вся армия просто рассыплется как карточный домик. Но даже если уйдет лишь часть в атак, слабые и трусливые, именно этой части может и не хватить в решающем столкновении, просто не хватит массы, и угроза поражения становится более реальной. А если победа, несмотря на все, останется за ними, То есть угроза, что она окажется сродни Пировой. Разбить булгар разбили, а ограбить их сил нет. Что же нам тогда делать, Куман? Лучшая защита, это что? Задал вопрос Куманов. Нападение. С недоумением на лице ответил молодой хан. Вот и ответ. Нужно упреждающим ударом нивелировать угрозу со стороны хана Юрия. Ты хочешь атаковать хана Юрия? Изумился хан Редидя. Да. Сколько ты сейчас можешь без сильного напряга выставить воинов с учетом завербованных союзников? Поинтересовался Олег. 10 000. Думаю, этого должно хватить. Но потери будут кошмарными. Ведь хан Юрий, несмотря на беглецов из его орды, может выставить практически столько же. Мы, конечно, его победим, но какой ценой? Нас потом даже какой-нибудь слабак побить может, особенно если в союзе еще с кем-нибудь, я уже молчу о любом из сильных ханов. И, конечно же, о походе в Булгарию можно будет забыть. Это та самая Пиррова победа, о которой ты мне говорил и от которой всегда остерегал. Олег только тяжело вздохнул. Это если биться по старинке, лоб в лоб, ты призовешь демонов. Нет, я все еще слаб, да даже если бы и был в силе, то все равно меня мало на что хватило. Так что надо рассчитывать на свои силы. Тогда за счет чего мы должны победить, да так, чтобы не понести больших потерь. Я не вижу ни одного способа. С удрученным видом после минуты раздумья признался хан Редидя. Способ есть, улыбнулся Олег. Я надеюсь, все воины защищали своих коней от злых духов теми свистульками, что я присылал. Да, конечно, кивнул парень. Я лично проверял, и никто не ослушался твоего повеления, все делали так, как ты сказал. Тогда все должно сработать как надо, еще шире улыбнулся Куманов. Собирай войско, зови союзников и выходим в поход. Нужно нанести превентивный удар по противнику, как скажешь. Согласился хан Редидя, больше не требуя от черного шамана дополнительных объяснений. Он уже давно привык, что все задумки Кумана-Ворона срабатывают, и уже неважно, сам он их придумал или духи предков подсказали, ибо, как он считал, черный шаман ничем не уступал духам предков по своей мудрости. 2. Весна выдалась холодная, постоянно лили дожди, и это обещало большие проблемы по осени с урожаем. Так как крестьяне не могли вспахать достаточно земли, очень уж тяжело шел плуг, даже железный. Войску тоже приходилось несладко. Кони быстро разбивали сырую землю, превращая ее в грязь, так что шедшие в арьергарде утопали по колено, из-за чего общая скорость передвижения армии упала до смехотворных 10 км в сутки. Впрочем, это ни Олега, ни Редидю нисколько не беспокоило. Носиться по степи им не требовалось, разведчики контролировали ход орды хана Юрия, выходящие из просторов зимних пастбищ, и войск хана Редиди оставалось только корректировать свой курс, неумолимо идя на сближение. Как ни странно, такая распутица играла Олегу и Редиди на руку, так как гарантировала, что в оставшиеся практически без защиты оставленные основной армией пределы никто быстро не вторгнется, ни булгары, не тем более половцы из враждебных ханств. Разве что по мелочи кто-то залетит, попытавшись угнать несколько табунов и разорить окраинные деревеньки, но оставшихся воинов из стариков и молодняка хватит, чтобы отбиться от таких залетных мелких банд. Но и задерживаться не стоило. Медленно, но верно, половцы идут на летние пастбища. Вновь начнутся свары за лучшие участки, и кто-то может вновь попробовать на прочность осевших на севере половцев, воспользовавшись отсутствием на месте черного шамана. Собственно, уже можно было выбирать поле для боя и вставать на удобной для атаки позиции, мимо противник уже не пройдет. Более того, как обнаружит армию хана Редиди, хан Юрий просто вынужден будет направиться навстречу и дать бой, чтобы не оставлять врага у себя за спиной. Судя по всему, хан Юрий собирался сразу идти в Булгарию, а не к нам, сделал вывод молодой половецкий хан. Куманов согласно кивнул. Вывод напрашивался сам собой. Орда хана Юрия двигалась на север, прижавшись к западному берегу Урала. Разведчики хана Юрия заметили поджидавшие их орду войско и доложили своему господину. Как результат, Хан Юрий стал собирать свое войско в кулак и повернул навстречу. Наконец, в первой декаде мая две половецких армии встали напротив друг друга. Почти 15 тысяч. Поморщился хан Редидя, когда узнал окончательное число воинов противника. Легкое недовольство молодого хана было понятно. Противник не только не ослаб из-за беглецов, но даже усилился, и теперь вражеская армия обладала полуторным перевесом. Ведь не только хан Юрий принял христианство, миссионеры сумели завлечь в свою веру еще некоторое количество отдельных родов, что под напутствием церковников и в порыве религиозного рвения, усиленного обещаниями богатой добычи, присоединились к своеобразному крестовому походу против слуги сатаны. Неважно. Олег рассматривал войско врага и заметил там некоторое количество сутанах, что ходили, говорили и махали половцам. Это было шаманское камлание, священников черных перед войнами, что-то курящимися кадилами. Близко, практически как водится, сначала выехали переговорщики и бойцы для ритуального поединка один на один. Вместе с ханом Юрием прибыл священник по имени Агний. Вот только на кроткого агнца он никак не тянул, скорее смахивал на ярого фанатика. Собственно, после обмена ритуальными любезностями, священник воскликнул: «Вызываю тебя на бой, слуга падшего, сам со мной биться будешь». В ответ усмехнулся Олег, презрительно скривившись: «Против тебя выйдет воин Христов». Показал священник на бойца за своей спиной. Боец оказался настоящим богатырем, закованным в железо с ног до головы. Лишь глаза зло смотрели на черного шамана. Конь у него был под стать, настоящий тяжеловес. «Жаль, я предпочел бы сразиться с тобой. И какие же условия битвы? Когда ты умрешь, вы все склоните колени перед истинным Богом Иисусом Христом». «Согласен». Хан Редидя озабоченно посмотрел на черного шамана. Он ведь сам говорил, что сила этого мертвого бога сильна, а Куман далеко от своего места силы, где он практически всесилен. «Ну а если выигрываю я, то ты сам склонишь голову предо мной. Ты не выиграешь, нечестивец», — взвизгнул священник. «Так тем более тебе бояться нечего. Почему бы и не согласиться?» Священник развернулся и ушел. Молчание – знак согласия, а также: «Хан Юрий, признаешь над собой власть хана Редиди? Ты уверен, что это хорошая идея?» Все же спросил черного шамана хан Редидя, когда, ничего не ответив по существу, противники, развернув коней, стали уходить. Собственно, ответы не требовались. Так сказать, авторитеты забили стрелку, выставили свои претензии и пожелания, кои должны притвориться в жизнь по результатам драки в зависимости от того, кто собственно победит. Более чем, эта схватка нужна для более убедительной победы. Тебе виднее. Все разъехались, а в центре поля остался только Олег и половецкий богатырь, что отъехал чуть назад, дабы набрать разгон и насадить черного шамана на освещенное копье. Куманов же слез со своего Урала, что после шлепка по крупу и соответствующей команды, рысцой отбежал к основной группе, и Олег остался стоять внешне спокойный, дожидаясь противника. Богатырь несколько озадачился таким, мягко говоря, нетипичным поведением противника, ведь тот не просто стал пешим, но и оружия в его руках не было, если не считать посоха, но потом, повинуясь окрику отца Агния, перекрестился и, опустив копье, начал тяжелый разгон. Олег приготовился к встрече. И вот, когда половецкий богатырь уже собирался нанизать на копье черного шамана как бабочку на иголку, Куманов отскочил в сторону и после переката вскочил на ноги. Половецкий богатырь резко затормозил так, что конь присел на задние ноги и развернулся, что собственно Олегу и требовалось. После чего он поднял руку в направлении своего врага. «Колдун!» Змеей зашипел священник, увидев, что черный шаман остался стоять пешим и без оружия, только с богомерзким посохом в левой руке, а воин Христов Сидзаин в крещении Белатур медлит. «Порази слугу врага рода человеческого». И Белатур пошел в разгон. И вот, когда черному шаману казалось пришел конец, он вывернулся из-под удара и встал невредимым. Белатур, развернувшись, стал понукать своего скакуна, но тут черный шаман поднял руку, Глазницы черепа на посохе полыхнули краснотой, и конь с диким ржанием встал на дыбы, скидывая с себя седока. Впрочем, половецкий богатырь, как и все степняки, был отменным наездником, он вывернулся и соскочил на ноги. Конь же дико ржа и скача как бешеный, словно ужаленный в задний проход пчелой, умчался прочь, то и дело спотыкаясь и падая, но снова вскакивая и скача то в одну сторону, то в другую. «Мерзкое отродье сатаны!» — вскричал богатырь и, выхватив саблю, кинулся на черного шамана. А черный шаман тем временем вновь поднял правую руку. «А! Господь милосердный, защити и спаси меня от магии мерзкого колдуна!» Снова вспыхнули глазницы в черепе. «А!» — заорал Белатур, что, словно налетев на стену, споткнулся и упал на землю, покатившись кубарем. «А! Богомерзкий колдун!» — воскликнул священник вместе со всеми, наблюдая, как черный шаман приблизился к катающемуся по земле богатырю, после чего ногой придавил его к земле и силан, замахнувшись посохом, вонзил его в единственное незащищенное место. Белатур, несколько раз судорожно дернувшись, затих. Глаза в черепе на посохе горели огнем, и в дополнение к этому адскому пламени вспыхнули и погасли глаза ворона, что в свою очередь сидел на скандировали черепе шайтана. «Куман! Куман! Куман! Вражеские воины! Убейте! Убейте его!» — неистовствовал отец огней. «Уничтожьте эту тварь! Поразите это порождение тьмы! Ну что же вы стоите? Атакуйте! Порубите его на куски!» Но приближенные бей-беки из свиты хана Юрия, сына Кончака, а также воины-телохранители не спешили выполнять приказ священника, стыдливо пряча от него глаза. Во-первых, это было против всех правил, ибо победитель в ритуальной схватке всегда мог, не опасаясь за свою жизнь, уйти с поля боя к своим, а во-вторых, им было откровенно страшно нападать на черного шамана, ведь кто они такие? Простые воины, пусть сильные и умелые, за плечами которых десятки схваток не на жизнь, а на смерть. А кем был Белатур? Лучшим из лучших. Более того, отец Агний называл его паладином Христа. Его доспехи были не просто освящены святой водой, но и намалены. Белатур вместе с отцом Агнием десятки часов день за днем и неделя за неделей провели в молитвах над этими доспехами, и ничего из этого не помогло. Черный шаман играючи убил паладина господа. Также играючи, даже еще легче, он убьет всех их хоть поодиночке, хоть всех разом, и заберет их души, и не видать им рая, как своих ушей. «Возвращаемся», — приказал хан Юрий, увидев в глазах своих воинов не только страх, но и появившиеся сомнения в силе их нового бога, и это было опасно, следовало немедленно переломить этот кризис веры. Что там говорить, если сам хан Юрий на несколько бесконечно долгих мгновений усомнился в своем решении стать христианином, а ведь он принял это решение сам. Что уж тогда говорить о тех, кто принял веру в Христа под нажимом. Как бы они ни побежали, подумал хан Юрий о своей армии. А как можно переломить возникший кризис? Только победив в большой битве, и на это есть все шансы, несмотря на волшбу колдуна. Хан со свитой и священником доскакали до своего войска, и прежде чем кто-то решил все же отколоться и сбежать, отдал приказ на атаку. Запели рожки и замахали сигнальные флаги. Но тут хан Юрий увидел, что опоздал. Противник, будучи меньшим числом, скомандовал атаку на несколько мгновений раньше. И что это за дикий, ужасающий, режущий уши вой? Кони от нарастающего шума стали горцевать и всячески нервничать, и тут, сняв тот самый момент, когда вой достиг пика и коней можно было едва удержать в своей воле, стали падать гигантские стрелы длиной в человеческий рост. Хаос усиливали то тут, то там раздающиеся громкие хлопки, оставляющие после себя черные облачка, а также вспыхивающий под ногами коней огонь, раскидывающий обжигающие капли. Кто-то уже и вовсе пылал, как факел, и жутко кричал: «В атаку! В атаку! Именем господа!» — кричал хан Юрий, но ничего не помогало. Кони от бушующего вокруг кошмара просто взбесились. Его, скорее всего, вообще даже никто не слышал от воя, что издавали эти жуткие стрелы, которые к тому же при попадании в цель пробивали всадников и лошадей насквозь. Но вдруг все стихло. Хан Юрий даже не поверил своим ушам, но убедившись, что так и есть, гигантские стрелы перестали падать с неба. Но взамен этих воющих снарядов пролился густой и бесшумный дождь обычных стрел, что скосили множество воинов, пытавшихся привести в чувство своих коней и практически забывших о защите, тем более щиты не помогали от больших стрел. Хан Юрий снова во всю глотку закричал приказ атаковать, но было уже поздно. Вражеские всадники врубились в изрядно расстроенные порядки армии и половцев христиан как горячий нож сквозь масло, рубя направо и налево. К тому же многие всадники оказались на земле скинутые перепуганными конями, а те, кто все же смог удержаться в седле, зачастую оказались спиной к врагу, не успевая развернуться, и ничего не мешало воинам хана Редиди нанизать их на свои копья. Удар получился невероятно ошеломительным и сильным. В первые же секунды боя, потеряв многие сотни человек убитыми и ранеными, а также находясь под впечатлением от гибели паладина Белатура от черного шамана, половцы-христиане бросились бежать, нахлестывая все еще бесившихся коней, что только увеличило количество погибших и раненых. Хану Юрию не оставалось ничего другого, как тоже спасаться бегством от накатывающей волны вражеских всадников, ведь один в поле не воин, бездушный, выкрикнул кто-то из его телохранителей. Хан Юрий обернулся и увидел, что его преследует воин в черном доспехе. Потом понял, что не он один, а целый отряд в полсотни отменных воинов в тяжелом доспехе. «Убейте его!» В преследователей полетели стрелы, но после десятка залпов лишь трое воинов отстали из-за ранений скакунов, а остальные стрелы были либо приняты на щиты, либо отскочили от отменной брони. Тогда телохранителям хана, кроме тройки особенно близких, пришлось замедлиться и принять бой, дабы если не порубить преследователей во главе с бездушным, то хотя бы выиграть немного времени, чтобы их хан смог оторваться. Но бездушный, казалось, и не заметил выставленный заслон. Отмахнувшись саблей от ГА сразу двух воинов, желавших его сразить и оставив их за спиной, он только ускорил движение, а телохранителя хана Юрия завязли в битве с отрядом сопровождения зомби. «Зарубите его!» прокричал хан в очередной раз, собернувшись, и сам остановил своего разгоряченного, оросающего от дикой скачки пену коня. Оставшиеся три телохранителя повиновались приказу и развернулись навстречу одинокому всаднику в вороненом доспехе. Хан Юрий не верил своим глазам. Бездушный дрался как демон ада, три лучших его воина ничего не могли поделать с ним. Заговоренный зомби же, как только появилась первая возможность, от обороны перешел в контратаку, но вместо того, чтобы рубить людей, что бесполезно из-за их высокой выучки и вообще неудобства конного боя, ударил по лошадям в незащищенные от конного доспеха местам. Кощунство для степняка, для которого конь, тем более боевой, чуть ли не священное животное, и в какой-то момент стало неприкасаемым. По крайней мере, ни у кого не появлялось даже мысли нанести намеренное увечье скакуну. Сразу два всадника оказались пешими и отлетели в сторону, чтобы не быть придавленными, а с оставшимся телохранителем зомби разобрался в 5 секунд, после чего зарубил пеших, бросившихся к нему с криками ярости и проклятий. «А!» – заорал хан Юрий и, выхватив саблю, кинулся на бездушного, потому как понимал, что убежать от этого слуги черного шамана у него не шансов. Впрочем, в бою тет-а-тет у него тоже шансов не оказалось. Зомби, все свое время посвящавший тренировкам с лучшими степными бойцами, чемпионами, легко одолел хана Юрия, который наоборот тренировками стал пренебрегать, посвящая значительную часть своего времени молитвам. Как результат, хан Юрий получил хороший удар по голове и мешком овса свалился со своего коня. Зомби его тут же спеленал и, взвалив на ханского же коня, отправился к Куману. 4. Пока зомби гонялся за ханом и пленил его, Олег Куманов гонялся за священником по имени Агний, так как половцы могли его убить только чисто случайно, а так даже близко не подойдут, так как на священника распространяются те же суеверия, что и на шаманов, то есть трогать служителей богов и духов они не рискнут, чтобы не схватить какого-нибудь посмертного проклятия. Вот и приходилось лишний раз рисковать и делать все самому. Благо, что священника было хорошо видно и в толпе бегущих степняков ему затеряться было сложно. Что касается самого сражения, то все вышло выше всяких похвал. Собственно, сражения как такового и не было. Степняки хана Юрия бежали от первого же натиска из-за расстроенных порядков, а все благодаря мастеру Олесю, что делал свистульки. После многочисленных экспериментов получилось то, что нужно. Свистульки, прикрепленные к стрелам луков гигантов, издавали просто невероятно громкий и омерзительный звук. Как результат, получилась настоящая психическая атака, как от фашистских пикирующих бомберов. По крайней мере, лошади противника все издергались, стали неуправляемыми, да и люди изрядно перетрухнули. Поскольку это психологическое оружие могло ударить и по своим, то Олег загодя озаботился тем, чтобы свои к свисту привыкли и выдал свистульки в каждое стойбище с напутствием. Мне стало известно, что шаманы враждебных нам ханств хотят наслать на наших коней злых духов. Но прознав о том, я изготовил защитные амулеты, что отпугну шайтанов. Дуйте в них, чтобы получался вот такой свист. Дуйте до тех пор, пока ваши кони не перестанут бояться этого звука. А как перестанут пугаться, значит, амулет сработал, и злые духи никак не смогут навредить вашим скакунам. Воины регулярно несколько недель дули в свистульки, и в конце концов лошади привыкли к свисту и особо не испугались массированного залпа, что устроили 1500 янычар, оставшись хорошо управляемыми. И вот когда войско хана Юрия было опрокинуто, следовало ковать в железо пока горячо и под шумок разобраться с фанатичным священником. Очень уж опасный тип, причем не столько своим фанатизмом. Этот момент, на взгляд Олега, как раз недостаток, сколько тем, что он умеет убеждать людей, вести за собой, ведь практически целую орду под Христа подвел, а это дорогого стоит. А вот и отец Агний. Может, он и фанатик, а башка на плечах все же имеется, с усмешкой подумал Куманов. Не пытается остановить бегущих, прекрасно понимая, что это бесполезно. «Прости меня, коняшка», — пробормотал Олег и сделал несколько выстрелов неотягченного даже кожаным доспехом коню священника прямо под самый хвост из пневматического пистолета, с помощью которого он собственно и разделался сначала с конем поединщика, а потом и с самим половецким богатырем. Конь священника, получив шарик в очень чувствительное для всех живых существ без исключения место, сбился с шага, споткнулся, с диким ржанием стал падать. Но надо отдать должное священнику. Тот смог вовремя выскочить из седла. Священник при падении все же хорошо приложился о землю, потом семь с трудом встал на колени. Куманов подъехал к священнику и вынул из ножен свое мачете. «Ну, чего же ты ждешь, отродье сатаны? Вот он я, бей. Но взяв мою жизнь, тебе не заполучить мой души». Священник поднялся на ноги, приблизился к черному шаману вплотную и расставил руки, аки распятый Христос, и, закрыв глаза, стал читать какую-то молитву. Олег действительно хотел порубить на куски этого священника, но тут ему в голову пришла одна необычная мысль. Попытка будет той еще пыткой, но попробовать все же стоит, подумал Олег, быстро обмозговав пришедшую ему идею. Потому как если получится, как я задумал, то это может принести очень большую выгоду. Да и не стоит делать из него мученика. Куманов, обернувшись к парочке своих личных дефектных в умственном развитии слуг, сопровождающих его всегда и везде, приказал: «Свяжите его и следуйте за мной». На читающего молитвы священника тут же накинули арканы и повязали, вставив в рот кляп, чтобы не лаялся. Может возникнуть вопрос, зачем вообще такой геморрой с фанатиком? Не легче ли было бы воспитать своего священнослужителя или вообще воспользоваться уже имеющимися пленными священниками? Но пленные священники – это простые сельские пасторы, они в действительности мало что понимают в вопросах веры, 9 из 10 вообще неграмотны и Библию даже в глаза не видели. Заучили какие-то догматы и молитвы, коих достаточно для ведения служб, да проповеди читают в своем понимании веры. В общем, мусор. Своего воспитать также не получится по очень многим причинам, собственно говоря, некому учить. Сам Олег в вопросах веры был слаб и откровенно плавал. Он много раз брался за чтение Библии, еще до провала в прошлое, все-таки хотел разобраться, что к чему, но прочесть ее дальше 12 стиха не получалось. Очень уж муторно, а книженция толстая, так что она вгоняла его в черную тоску здесь же, где с чтением было совсем худо, а книги в большинстве своем были только на религиозную тему, дело тоже не двигалось. Ну не лежала душа к изучению того, что он считал глупостью. Уж очень много противоречий и откровенной глупости имела религия, ее постулаты и догматы. Так что грамотный в вопросах веры человек требовался как воздух, ибо религия в это время играет очень значимую роль в жизни людей и даже политики, и ему требовался в этой сфере свой инструмент, а священник по имени Агний был грамотным во всех смыслах. Другого бы для обращения язычников в веру Христова не послали. А может, его просто сослали как неудобного, может даже в надежде, что его в степи пристукнут. Но нет, не пристукнули. Более того, отец Агний весьма преуспел в обращении язычников и значит заимел серьезный вес в своей церковной среде, так что от его слова уже не отмахнутся ни иерархи, ни светская знать. Даже в том, что он фанатик, Олег видел своеобразный плюс. С рассудительным человеком было бы на порядок сложнее. А вот фанатики. Куманов считал их слабыми духом людьми, которым требовалась жизненная опора, дабы почувствовать себя нужными и значимыми, и они находили эту опору в религии. И ради нее даже готовы были идти на смерть, и шли, особенно в будущем, взрывая себя в толпе неверных. А раз фанатизм – это синоним духовной слабости, то его можно будет перевербовать, надо только найти к его душе ключик, и в случае успеха можно не сомневаться, что Агний будет работать не за страх, и тем более деньги, а за совесть, так же фанатично, как ранее. Осталось только найти этот ключик. Впрочем, шансы имелись. Даже те знания о христианской религии, что имелись у Куманова, а также умение дискутировать и иезуитски выворачивать факты в нужную сторону, давая тем или иным словам и событиям необходимый смысловой окрас, что так или иначе умеет любой житель 21 века, даже не осознавая этого, давало надежд семь на успех. И это только план минимум. Появилась более сложная и многообещающая идея. Зомби притащил хана Юрия, а значит противник потерпел сокрушительное поражение, не стало центра кристаллизации орды. Что касается непосредственно результатов столкновения, то войско противника понесло невероятно тяжелые потери, а именно более 5000 убитыми и ранеными, в то время как армия хана Редиди потеряла меньше 500 человек. Но оставшиеся 10 тысяч – это была серьезная сила, которая могла принести немало хлопот, если оставить ее без контроля. Банально выберут на Курултай нового хана и будут мстить, пока войско будет в Булгарии. Это не дело. В конце концов булгары могли нанять отдельные роды, обратившись напрямую к бекам, раз они лишились хана. Так что в идеале было бы перетянуть их на свою сторону, чем Олег вместе с ханом Редиди и занялись, работая с главами родов для гарантии положительного решения, беря в заложники наследников и братьев ерепенистых беков. Впрочем, значительная часть беев и беков перешла под руку хана Редиди добровольно. Более того, сами просились еще до того, как им поступило подобное предложение. И тут нет ничего неудивительного, все льнут к сильному, так как сами за счет этого становятся сильнее. К тому же вера половцев была еще слишком утилитарной, потребительской, и если Бог Христос не помог им в битве, то к шайтану такого Бога, вернемся к старой вере. Пусть как раньше помогают духи предков и Великая Мать, а мы принесем им в качестве извинения богатые дары и жертвы. А чтобы закрепить статус нового общего хана, устроили небольшое шоу. Вообще хан Редидя был очень недоволен, что черный шаман запретил ему участвовать в битве. «Ты должен быть полностью здоровым и полным сил», — сказал ему перед битвой Олег. «У тебя не должно быть ни одной ослабляющей тело раны, а от них тебя духи могут и не защитить, неприятные случайности всегда возможны, несмотря на телохранителей». И вот теперь, представ перед общим сбором своих союзников и противников, хану Редиде предстояло отыграть свою роль, ради которой он берегся. «Старейшины, Беи и Беки, к вам обращаюсь я. Победив вас в большой битве, я, по праву победителя, предъявляю свои права на титул хана вашей орды. Вот ваш нынешний хан», — Редидя указал на понуро сидящего на коленях Юрия Кончаковича. «Если среди вас есть несогласные с моей кандидатурой, а я думаю, что таких достаточно, то предлагаю такое решение вопроса. Сначала все желающие стать ханом выяснят промеж себя самого достойного в поединке до смерти, выбрав противника по жребию. После чего победитель сразится с нынешним ханом Юрием, а потом уже я сражусь с победителем». Олег мысленно усмехнулся. Это была его идея. «Будет много желающих, хорошо, просто самые непримиримые перебьют друг друга, после чего Редидя добьет уставшего и, возможно, израненного в схватках чемпиона. Не будет желающих, тоже неплохо, хан Редидя лишний раз подтвердит свое право быть ханом покоренной орды лично, на глазах у всех сразив прежнего хана. Желающий все-таки нашелся, правда один, некто Бекуэрдзе». Судя по тому, как поморщился Юрий Кончакович, кто-то из оппозиционеров, Юрию Кончаковичу дали саблю и произошел поединок быстрый и жестокий. Бекуэрдзе лишился головы, а Юрий Кончакович получил ранение правой ноги. Все шло лучше не придумаешь. «Что же, теперь мой черед сразиться за титул хана», — сказал Редидя и вышел в круг, после того, как убитого унесли с поля, а раненого перевязали. Юрий Кончакович все понял и усмехнулся, но отступать было некуда. Тем более, чем черт не шутит, авось победит. Хотя как тут победишь в присутствии черного шамана? Прежний хан попытался подбодрить себя молитвой, но получилось плохо. Пристальный взгляд Кумана-ворона подавлял, лишая сил. Вновь зазвенела сталь. Молодой и полностью здоровый хан Редидя быстро разделался с ослабленным раной и подавленный пленением ханом Юрием. И еще одна голова отделилась от тела. Далее начался процесс с принесения клятв верности новому хану Беев и Беков. После чего хан Объединенной Орды их всех порадовал. «Завтра выступаем в поход на Булгарию, где возьмем много добычи». И это тоже должно было лишний раз подтвердить легитимность хана Юрия как повелителя. Беглецов не было, да и не ждало их ничего хорошего в чужих ханствах. «А ты, проклятый колдун, приготовил для меня что-то особенное», — зло прошипел отец Агний, наблюдая за ритуалом и начавшимся следом общим пиром. «Какую-то особенно мучительную смерть в качестве жертвы вашим духом. О, да, я действительно приготовил для тебя нечто особенное», — хохотнул Олег. «Но не торопись умирать. И вообще, где твое христианское смирение? Ты получил по правой щеке, так подставь левую. Ха-ха-ха».